Во все время, от момента смерти до окончания похорон, что занимает около 3 суток, необходимо время от времени камланить и отгонять черта от души усопшего. Если появится оспа или другая какая-нибудь заразная болезнь, тогда удэхейцы торопятся хоронить покойников и всех без исключения закапывают в землю. Детей всегда хоронят на воздухе, но гробы не ставят под крышу, а укрепляют в развилках между 2 деревьями. Если гроб ребенка закопать в землю, женщина более не будет иметь детей. Как только обряд погребения совершен, все люди, кто прикасался к покойнику, совершают омовение головы и рук и бросают в огонь всю свою одежду, равно бросаются также и все те предметы, которые употреблялись при работе – топоры, пила, нарты и лодка, если на ней перевозили гроб за реку. На могилы своих родственников удэхейцы никогда не ходят. Вблизи их они не охотятся, не стреляют, не рубят деревьев, не мнут траву и не собирают ягод. Вся семья усопшего, а равно и все родственники, носят траур. Женщины распускают свои косы и нашивают на одежду белые полоски. Мужчины вместо 2 кос носят 1 и тоже вплетают в нее белую тесемку. В юрте на том месте, где жил усопший, вешается его совершенно неодеванная одежда, и около нее ставятся новые унты, набитые травою. В течение 7 дней каждый раз при еде на то место, где жил раньше покойник, ставится чашка с пищей. Когда поедят все люди, чашка выносится, и содержимое в ней разбрасывается по тайге. Затем начинают привыкать, что человека этого нет в доме, и об умершем мало-помалу забывается. Место усопшего в юрте занимает кто-либо из семьи, и все по-прежнему входит в колею обычной жизни. Пути от Хабаровска на Советскую гавань. Летом 1908 года в Хабаровске праздновалось 50-летие присоединения Приморского края к России. Во знаменование этого события Русское географическое общество снарядило научную экспедицию, начальником и руководителем которой был избран автор настоящей статьи. Цель экспедиции – естественно историческая, срок – 2 года. Экспедиция должна была обследовать в географическом отношении горную область Сихотэ-Алиня в ниже следующих границах. На юге – водораздел между рекой Хором и рекой Бикином в бассейне Уссури и реки Эдин, впадающей в море. На востоке – побережье Татарского пролива до залива Декастри. На северо-западе – река Амур и на севере – озеро Кизи и бухта Таба. Экспедиция также должна была пересечь в нескольких местах водораздельный хребет Сихотэ-Алинь, изыскать наиболее низкий через него перевал и самый кратчайший путь от Хабаровска к морю. Так как начальником экспедиции еще раньше были обследованы река Сита, впадающая в Петропавловское озеро, и река Пихца, впадающая в Амур ниже Сандинского озера, то он пошел сперва по реке Анюю и по правому верхнему притоку его Габели через Сихотэ-Алинь, затем спустился к морю по рекам Наргами, Буту, Хуту и Тумнину, устье которой находится в 45 верстах к северу от Советской гавани. Отсюда он направился на юг вдоль берега моря до мыса Золотого, поднялся по реке Самарге, пересек вторично Сихотэ-Алинь и вышел на реку Чуин, левый верхний приток Хора. Далее он пошел вверх по реке Хору и, перейдя через второй горный хребет, идущий западнее и параллельно Сихотэ-Алиню, спустился по реке Садама-Бирани, притоку Мухеня, впадающего в реку Немпту, которая, в свою очередь, впадает в озеро Синда. Последнее соединяется короткой протокой с рекой Амуром, недалеко от селения Сарапульского. Третий маршрут автор совершил опять по реке Анюю до одного из верхних его притоков Дынми, пересек Сихотэ-Алинь. По реке Игбу вышел на реку Коппи и по этой последней спустился до моря, бухта Андреева.